Глава 12. Командная работа. У Феди в квартире начался ремонт, поэтому родители уже несколько дней разбирали кухню и гостиную, чтобы увезти все на дачу. Но у Феди никак руки не доходили упаковать свои вещи. И вот откладывать стало некуда. На следующий день должны были уже прийти рабочие и заняться его комнатой. «Препротивная вещь этот ремонт», — думал Федя, нехотя выгребая из шкафов одежду и книги. И тут позвонил Вася. «Федь, представляешь, у меня сегодня отменились сразу оба репетитора, а значит, весь вечер свободен. Я собираю ребят. Идем в кино. Ты с нами? Будут Марина, Лена и Толик». «Я бы с удовольствием. Но надо вещи по коробкам упаковать. Завтра придут ремонтники. Жалко, что не схожу с вами», — совсем загрустил Федя. «Так, может, тебе помочь?» — вдруг предложил Вася. «Сеанс начнется только через 2 часа. Мы эти твои коробки 100 раз успеем собрать, если будем впятером. И вместе пойдем в кино». Через 30 минут Вася и Марина уже вовсю помогали Феде со сборами. «А Лена-то с Толиком придут?» — спохватился Федя, запихивая в коробку собачьи игрушки и отбиваясь от пса, таскающего их обратно на подстилку. «Втроем можем и не успеть». «Толика не будет», — ответил Вася. «Он вчера проштрафился. Сказал маме, что придет не поздно, а вернулся в итоге в 23:30. Родители крик подняли, а он и говорит: «Вы же не сказали, что такое не поздно». «Для меня и в час не поздно». «Номер не прошел, и теперь в качестве наказания у него генеральная уборка и никаких гостей. Говорит, там дел на 2 дней еще хватит». «Мы с Леной должны были встретиться на остановке, но она так и не пришла и на сообщения мои не ответила», — раздраженно бросила Марина. «Я позвонила ее брату. Сказал, внеплановая репетиция. Не знаю, что там с ней на самом деле случилось. Может, не хочет с коробками возиться». А случилось вот что. Лена уже вышла из дома, когда ее перехватил звонок от режиссера. «Елена, к нам внезапно заглянул известный актер. Он в следующем году набирает курс в театральном институте. 2 часа еще будет в студии. Есть шанс показать себя. Не упусти момент». У Лены тут же вылетели из головы и Марина на остановке, и Федя с его коробками. Осталась только сверкающая надпись большими буквами «Театральный вуз». «Надо срочно ехать». Она тут же сорвалась с места, взлетела по лестнице обратно в квартиру и упросила брата срочно отвезти ее в студию. Все произошло так быстро, что она даже испугаться не успела. И так зажгла перед тем актером, что он предложил ей при поступлении в театральный приходить сразу на 3-й тур. Это был невероятный успех. В итоге она добралась до Фединой квартиры только через 30 минут, когда почти все вещи были уже собраны. «Смотрите, кто все-таки пришел!» — крикнул ребятам Вася, впуская запыхавшуюся Лену. «А, мисс, буду через 10 минут», — съязвила Марина, заглянувшая в коридор. «Я вообще-то замерзла на остановке стоять. Могла бы хоть написать, что опоздаешь. Или ты уже такая актриса, что с тобой можно связаться только через агента, м?» Вася помог подруге снять куртку, и Лена, наконец, выдохнула. «А вот может и такая». Марина набрала было воздуха, чтобы возмутиться, но Лена ее перебила. «Я только что из студии выступала перед актером, который будет курс в институте вести. Он позвал меня сразу на 3-й тур и похвалил еще. Ребята, я буду актрисой». «Что?» — хором протянули ребята, а потом кинулись обнимать и поздравлять Лену с заслуженным успехом. Тут из комнаты пришел Федя и торжественно заявил, что сборы завершены. «Спасибо, друзья, что помогли с вещами. Я бы один весь вечер с ними провозился». «Да, здорово все сложилось», — улыбнулась Марина. «Ну а теперь все в кино», — объявил Вася, и ребята радостно побежали на улицу. И даже успели к началу сеанса. От слов к делу. В предыдущих главах мы много говорили о том, как управлять своим временем, и немного о том, как вовремя подзаряжать энергию, чтобы свое время эффективно использовать. Но есть кое-что, дающее нам одновременно и больше энергии, и больше времени. Мы говорим, конечно, о людях и о командной работе. Команда — это мощная сила. Вместе вы сделаете гораздо больше, чем по одному. Но чтобы командная работа приносила плоды, нужно уметь управлять не только своим временем и эффективностью, но и общими. Это высший пилотаж. В этой главе мы расскажем, что важно учитывать при работе в команде. Наши правила будут работать для всех команд, с которыми ты можешь и хочешь взаимодействовать. И для твоей семьи, и для компании друзей, и для временных команд. Например, для проектной работы. Определите общие ценности и цели. В главе про приоритеты мы тоже говорили о ценностях и целях. Но там ты, можно сказать, договаривался с собой, а здесь вам уже предстоит договариваться друг с другом, согласовывать приоритеты и принимать совместные решения. Поэтому членам команды хорошо бы понимать, что действительно важно и ценно для каждого в отдельности и для команды в целом. Лучше сразу прояснить этот момент. Очень важно, чтобы в команде были люди со схожими ценностями. При этом они не обязательно будут полностью совпадать. Вспомни, когда ты писал дневник ценностей, получился целый набор. И, как правило, довольно сложно найти человека, который бы совпадал с тобой по всем пунктам, поэтому достаточно нескольких. И уж точно у вас не должно быть ценностей, которые противоречат друг другу, если не хотите тратить время на споры и выяснение отношений. Например, команда из трех друзей собирается сделать образовательный канал на YouTube. У них есть важная общая ценность — самореализация. Это хорошо. Но первый хочет еще признания и славы, второй — богатство, а ценности третьего — благотворительность и сотрудничество. И если первый и второй, скорее всего, смогут договориться, то третьему с ними будет очень сложно. Запросто может возникнуть ситуация в духе «лебедь, рак и щука». Это не значит, что чья-то ценность плохая. Просто эти трое друг другу не подходят. Им лучше поискать другую команду. В семье тоже важно проговаривать ваши ценности и согласовывать цели. Так будет проще понимать и поддерживать друг друга, а разногласия будут решаться быстрее. Договоритесь о правилах взаимодействия. Если тебе кажется, что это слишком скучно, подумай вот о чем. На самом деле правила есть в любом взаимодействии. Просто иногда они негласные. Из-за этого иногда непонятно, я нарушил правила или еще нет. Или бывает, что мы ждем чего-то от человека, но забываем ему об этом сказать, а он и не догадывается, что нам это важно. Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит все это проговорить заранее. Определитесь, что для вас важно. Приходить вовремя, заканчивать домашку до 9 вечера, не шуметь до 8:00 и после 23:00, не кидать мемы в чат для учебы и не писать вопросы по учебе в чат для мемов. Не нужно создавать бесконечный список правил. Достаточно самого основного. Если вспомните еще что-то важное, добавите позже. Правила нужны не для того, чтобы ругать и запрещать. Хорошие правила помогают определить границы и сэкономить время всех участников. Зафиксируйте договоренности. Часто мы договариваемся о чем-то на словах, а потом не можем вспомнить деталей или вообще забываем про эту задачу. Еще обиднее, когда не мы забываем про чью-то просьбу, а кто-то про нашу. Еще и говорит потом: «Все ты придумываешь, ничего я не обещал». Всего этого можно избежать, если каким-нибудь образом зафиксировать договоренность. Самый простой способ — короткие сообщения. Если у вашей семьи или команды есть чат, пишите туда. Даже если обсуждение происходило устно, зафиксируйте выводы и задачи каждого из участников. Если кого-то нет в мессенджерах, напишите на электронную почту или отправьте СМС. Подойдет любой способ. Главное, чтобы сообщение увидели все. Дома можно завести специальное место, куда будете записывать важные семейные задачи. Клеить стикеры на холодильник, повесить магнитную или пробковую доску на видном месте в коридоре. Правила тоже лучше где-нибудь фиксировать. В чатах хорошо использовать для этого закрепленное сообщение, к которому можно обратиться в любой момент. Домашние правила можно распечатать и повесить в том же месте, где вы записываете текущие задачи. Или разрисовать большую красивую доску с заголовком «Правила дома» и записать туда не только правила, связанные с тайм-менеджментом, но и поддерживающие правила, которые будут напоминать о ваших общих ценностях. Убедитесь, что все поняли одинаково. Очень частая ситуация. Сначала договорились, а потом оказалось, что каждый понял уговор по-своему. В нашей истории Толик согласился с мамой, что придет не поздно. С точки зрения мамы, не поздно — это не позже 10 вечера. Для Толика эта граница проходит совсем в другом месте. Вот и выходит, что каждый считает себя правым, а согласия в итоге нет. Когда договариваетесь о чем-то, используйте четкие, конкретные, однозначно трактуемые формулировки. А лучше переспросите, все ли вы поняли правильно и правильно ли поняли вас. Толику стоило сразу уточнить. Не поздно это во сколько? И мама поменяла бы формулировку на такую. «Приходи не позже 10 вечера». Толик мог бы с этим согласиться, либо поспорить и договориться, например, на 11. В любом случае, такая формулировка сэкономила бы нервы и ему, и маме. Проговорите причины и последствия. Это нужно, чтобы все участники команды понимали, почему важно выполнить задачу и что будет, если они этого не сделают. Помнишь, в главе 10 мы рассказывали про силу мечты? Ты можешь вспомнить про мечту, которая тебя приближает текущее дело, и сразу появится больше сил на него. Здесь примерно то же самое, только теперь мечты и цели у вас командные. Они как бы распределены по вашим головам. И чтобы связать текущую задачу с большой командной целью, полезно эту цель друг другу напомнить. Проговорить последствия важно по той же причине. Когда задача твоя и только твоя, ты и так знаешь, чем грозит победа или провал. А вот твоему союзнику это может быть неочевидно. Обсудите заранее, что вас ждет. Это подстегнет к действию, а в случае неудачи спасет вас от ссоры. Толик нарушил договоренность и пришел домой поздно. Может, он и предполагал, что мама будет недовольна, но такого серьезного наказания точно не ожидал. И, конечно, разозлился и поссорился из-за этого с родителями. Полная версия маминой просьбы могла бы выглядеть так. «Приходи не позже 10 вечера. Когда тебя нет дольше, я переживаю. Район у нас неспокойный. Если не успеваешь, позвони и уточни, во сколько тебя ждать». Придешь после 11, ждет тебя генеральная уборка. Если за месяц ни разу не опоздаешь, отпустим тебя на каникулах с друзьями в Питер. Так Толик бы сразу знал, что его ждет, и, возможно, постарался бы успеть вовремя. Если не справляешься с задачей, предупреди команду как можно скорее. Как бы четко мы все не проговорили и не спланировали, нам всегда могут помешать неожиданные обстоятельства. Задержался автобус, сломался компьютер, появилось новое, более срочное и важное дело и так далее. Если не справляешься с задачей в срок, не пытайся это скрыть. Лучше сразу предупреди всех, кто тебя ждет. Извинись, что подвел, и постарайся исправить ситуацию. Конечно, эта ситуация неприятна, но чем дольше ее прятать, тем неприятнее она будет становиться. И пострадает уже не только сама задача, но и твоя репутация. Согласись, не очень-то хочется иметь дело с человеком, который не держит слова. Уговор дороже денег. Если бы Толик позвонил маме и предупредил, что задерживается и придет позже, возможно, она бы не так переживала, и наказание бы не последовало. Если бы Лена отправила Марине сообщение о том, что ей срочно нужно в студию, Марина бы не мерзла на остановке и не дулась бы потом на Лену. Умение договариваться — это один из самых полезных навыков для человека не только в тайм-менеджменте, но и в жизни в целом. Базовые правила, о которых мы рассказали, на самом деле довольно простые, особенно если их ввести в привычку. Но ты довольно быстро увидишь, насколько проще становится взаимодействовать с людьми благодаря этим правилам и насколько быстрее начинают выполняться задачи. И еще один совет напоследок. Создай свою группу поддержки. Группа поддержки нужна каждому, даже самому заядлому одиночке и интроверту. Группа — это не обязательно много людей. Она может состоять всего лишь из одного-двух близких людей, Из тех, кто всегда на твоей стороне, всегда тебе рад, а ты рад им. Из тех, с кем ты максимально совпадаешь по ценностям. Присмотрись к своей семье, друзьям, учителям. Кому из них ты больше всего доверяешь? С кем чувствуешь себя легко и свободно? Это те люди, с которыми тебе стоит научиться договариваться в первую очередь. С ними можно делиться своими успехами и неудачами, просить послушать твое выступление или проконтролировать соблюдение дедлайна. А они, в свою очередь, могут параллельно работать над своими задачами и просить твоей поддержки. Такой обмен теплыми эмоциями сделает сильнее каждого из вас. Попробуй. Первое. Предложи своей семье разработать правила дома. Соберитесь все вместе, обсудите, что каждому из вас важно, и выберите несколько основных пунктов. Оформи лист или доску с этими правилами и повесь на видном месте. Теперь главное их соблюдать. Второе. Выбери одну из своих командных задач и проверь, все ли в ней в порядке с договоренностями. Все ли точно понимают, что и зачем им нужно делать? Записаны ли где-нибудь ваши обязанности? Это может быть любая задача. Школьный проект, подготовка к спектаклю, подготовка вечеринки к дню рождения подруги, домашние дела. Все, за что ты отвечаешь, не один. Третье. Подумай, кто из твоего окружения ближе всего к тебе по ценностям, и предложи им создать группу поддержки. Устройте общую встречу, поделитесь своими последними достижениями и порадуйтесь друг за друга. Если вам понравится такой формат, устраивайте встречи регулярно. Хорошо бы запомнить. Чтобы добиваться действительно масштабных целей, важно научиться договариваться и работать в команде. Второе. В каждой команде свои правила. Лучше их сразу оговорить и зафиксировать, чтобы всем было комфортно. Третье. Договоренности важно соблюдать. Если что-то мешает тебе это сделать, предупреди других членов команды и постарайся исправить ситуацию.